Глава 23. Эрик Лантер. В «Звёздный ветер», выполнив задание Маркуса, связанное с охраной и погрузкой товара на межзвёздные корабли, я вернулся поздним вечером. Коридоры компании, по которым я шел, были пусты. Конечно, учитывая ненормированный график, какая-то часть сотрудников все время находилась в здании. Но, к счастью, до кабинета Маркуса мне никто не встретился. И пусть я уже давно спокойно относился к тому, как люди реагируют на узоры на моем лице, сталкиваться с кем-то сейчас совершенно не хотелось. Откат ударил очередной волной, и я на мгновение замер, пережидая всплеск. Состояние знакомое. В какой-то степени я даже был рад ему, потому что холод отвлекал, не давал возможности полностью переключиться на мысли о Николь. Как бы я ни пытался весь день сделать это, мне так и не удалось. Несколько раз во время работы связывался с Маркусом, чтобы узнать, как у Николь дела, чувствуя себя последним трусом. Ведь тысячу раз порывался набрать Полиару девушку, но так и не решился. Я просто не знал, что ей сказать. Как не ранить, как объясниться. Чем ей помочь и как не сделать хуже. Сердце от этого ныло еще сильнее. Но сдаться и поддаться чувствам в создавшихся обстоятельствах я просто не мог. В приёмной Маркуса никого не оказалось. Ника, похоже, уже отправилась домой к дочке. А вот сам менталист находился в своем кабинете. Сидел в кресле и разговаривал с кем-то по Лиару, явно решая какие-то вопросы. Кивнул мне, чтобы проходил и присаживался. И пока я располагался, успел закончить разговор. «Я еще не ужинал, составишь компанию?» Поинтересовался. «Да». Маркус на какое-то время исчез, а после вернулся с контейнерами с едой. Мясную рагу, бутерброды с сыром и зеленью, чай с травами и медом оказались невероятно вкусными. Я поблагодарил друга за ужин. «Ника готовила», — с теплотой в голосе отозвался Маркус. Она всегда сквозила у него, когда речь заходила о жене. Маркус откинулся на спинку кресла, посмотрел на меня. «Хочешь знать, что произошло между мной и Николь?» Прямо спросил я, ощущая, как бездны эмоций и сомнений, с которыми я весь день справлялся, возвращаются. «Отчасти я уже в курсе, хотя вот это предложение Ники, Николь призналась Эрику в любви, а он ничего не ответил, меня изрядно напрягает. Эрик, как ты вообще до этого довел? А это имеет значение? Как все произошло?» Устало спросил я и сам не зная точного ответа на этот вопрос. «Учитывая, что вы оба с третьим уровнем способностей, очень даже. Ваша личная жизнь может отразиться как на безопасности планеты, так и на каждом из вас», — серьезно заметил Маркус. «Конечно, он был прав, что тут скажешь. Эрик, ты же не хуже меня знаешь, что мы самые сильные на Ариате. Но мы же и самые беззащитные, когда дело касается чувств. У обычного человека хотя бы есть шанс, что он выдержит душевную боль. А у нас он практически сведен к нулю. Выгорание — жуткая штука. Будет пострашнее всего, с чем мы все сталкивались. Так что рассказывай давай, будем разбираться», — решительно сказал Маркус. «Я и сам не понимаю, как все так вышло», — признался честно. Вроде и повода же не давал. «Когда все началось? Неделю назад, несколько дней», — уточнил Маркус. «Пожалуй, с первой встречи на острове, на Калиастре». Помедлив и нырнув в воспоминания, ответил я. С этой ее ненормальной смелости и ненормального доверия к едва знакомому мужчине. С того, что случайно поделилась силой и перетянула откат. Я выпалил эти слова, и внутренний холод треснул от полыхнувшего жара. «Я не ослышался. Не заглушил, а именно перетянуло», — уточнил Маркус. «Да, теперь представь, что я об этом до того момента, как Николь не потеряла сознание, даже не подозревал». В памяти всплыла та сцена, когда Николь оказалась в целительском центре, и я почувствовал себя бессильным. Непонимание происходящего, страх за девушку, желание сберечь. Столько чувств разом, которые я тогда отметал одно за другим. Но они так никуда и не исчезли, тлели внутри, грозя разрастись в пожар. И что в итоге выяснилось? Маркус был терпелив. «Ты ведь мне тогда толком ничего и не рассказывал. Да и Дарий при встрече пару дней назад лишь упомянул, когда разговор коснулся Николь, решив обойтись без подробностей. Похоже, зря я его не расспросил. Я закрыл глаза, усмиряя чувства. «Эрик», — позвал Маркус. Николь перетягивает на себя мой откат через прикосновение. Маркус замер, не сводя с меня глаз, но от очередных вопросов удержался, за что я сейчас был ему благодарен. Мне необходимо собраться с мыслями и удержать чувства. И снять его я не могу, вообще никак. Только поделиться силой, исключительно через поцелуй. Маркус окаменел, глаза налились ярким зеленым светом. Огонь внутри меня в этот раз ударил зло, практически причиняя боль. Я и чувствовал вину, что все происходит именно так. И в то же время мысль о поцелуях с Николь, даже в таких поганых обстоятельствах, будила внутри шторм. Вдох. И я собрался, чтобы хоть как-то объяснить Маркусу происходящее. Ведь как ни крути, и он ввязался в историю Николь, обещая свою помощь и поддержку, если потребуется, и согласившись взять на себя ответственность. Николь на острове делала мне искусственное дыхание. Ее сила, тогда еще едва проснувшаяся и абсолютно нестабильная, видимо, это как-то зафиксировало. Других предположений, учитывая все показатели, у целителя Дария не было. Я на миг прикрыл глаза, подавляя очередную волну отката. Он сегодня напоминал дикого зверя, который хотел выгрызть меня изнутри, и то и дело давало себе знать. «Я верно тебя сейчас услышал, Эрик?» Тихо начал Маркус, явно еще переваривая услышанное. «Ты делишься с Николь силой через поцелуй, забирая последствия своего отката?» «Да, иначе ей придется справляться с двумя, и ее, и моим». О том, что одна эта мысль, как Николь будет справляться и со своим жаром, и с моим яростным и безжалостным холодом, буквально выворачивала меня наизнанку, я промолчал. «Так, полагаю, просто не прикасаться и держаться на расстоянии от Николь ты уже пробовал», — поинтересовался друг. «Да». Я сжал пальцы в кулаки какое-то время, смотря на побелевшие костяшки. «И?» Хотелось ответить, как это невыносимо трудно — бороться с самим собой. Но, сдается, Маркус и так все понял. «Контролирую, насколько получается. Бывают и случайные прикосновения». И уловить момент, когда именно Николь перетягивает мой откат, невозможно. Ответил я. Но пока до критичной ситуации, обморока, я не допустил. Успеваю перехватывать. Я разжал ладони, запустил пальцы в волосы, пытаясь успокоиться. О том, что Николь делилась силой, я упоминать не стал. У одаренных с одинаковым даром это пусть и встречалось нечасто, но имело место быть. «И это ведь еще не все, Эрик», покачал головой Маркус, смотря на меня. «Не все, согласился я, не зная, как рассказать остальное. «Догадайся, как проявляется откат у Николь». Я устало потер виски, глаза Маркуса вспыхнули. «Жаром и желанием, как и у Эльзы», — тихо выдохнул он. «В проницательности другу не откажешь». «И ведь главное, всеми же силами стараюсь, чтобы Николь не подходила к грани. Слежу на каждом задании. И все равно нет-нет, да дело заканчивается поцелуями». Я вспомнил, как меньше суток назад Николь буквально набросилась на меня во флайере. Как я практически потерял возможность сопротивляться этому. Поддался и забылся настолько, что мы оказались почти раздетыми. Океанская бездна. Ведь я должен об этом хоть немного сожалеть, но не получается. От этих мыслей даже отступил холод отката, а по телу стало разливаться непривычное в такой момент тепло. Кто бы сказал раньше, что даже воспоминания о Николь могут меня согреть в непроглядной тьме. Ни за что бы ведь не поверил. Я встряхнул головой, сделал несколько глубоких вдохов и снова поймал серьезный взгляд Маркуса. «Хотя хуже того, когда откат случается, у нас обоих нет ничего», — выпалил я. Маркус чуть наклонил голову. «Вчера такое случилось впервые, и я ночью перебрался к ней в постель». «Эрик, ты переспал с Николь?» В голосе Маркуса вспыхнула тревога. «Нет, по крайней мере, я этого не помню. А Николь заверила, что я просто ее раздел и стиснул в объятиях». Закончил тихо и посмотрел на друга. «И вот это все, что ты рассказал, называешь «не дал и повода»?» — пораженно уточнил Маркус. «Да у меня волосы на голове шевелились от твоих слов. Я теперь даже не удивляюсь, почему Николь призналась после такого в любви. Ты хоть понимаешь, насколько неоднозначны твои поступки?» «Маркус, ты, конечно, прав. И в том, что я, казалось бы, ничего не делая, довел ситуацию до потери контроля Дары и у меня, и у нее. И в том, что мои поступки со стороны выглядят так. А ведь всегда хотел лишь защитить, сберечь, помочь». «В это я охотно верю», — смягчился он. «Учитывая, какое бесчисленное количество раз ты мне сегодня звонил, твои переживания как на ладони. Только, Эрик, вот честно, ответь даже не для меня, а для себя. Только ли тут беспокойство, чувство долга, вина? Ты сегодня вон чуть город не сравнял с землей. Я люблю Николь», — признал очевидные глаза Маркуса округлились от шока. Похоже, такого он точно не ожидал. Я старательно сдерживал свои чувства и эмоции, потому что иначе в моем случае было нельзя. «Ну, дела», — выдохнул Маркус. «Звездная бездна, Эрик. Что ж ты этого-то Николь не сказал? Она там сегодня стояла, растерянная, в отчаянии, погребенная сомнениями и страхами, когда ты не ответил ни на ее признание, ни на поцелуй. Тебе все причины назвать?» Грустно вздохнул я. «Их даже несколько?» Маркус успел успокоиться после услышанного и теперь внимательно смотрел на меня. «Ты ведь немало знаешь об одаренных, Маркус. Помнишь ведь, что среди стихийников водники самые эмоциональные?» «Наверное, это и неудивительно. Вода спокойна, но в то же время разрушительна. И именно нас, водников, легче всего задеть и ранить. А переживать боль мы можем очень долго». Я выдохнул, отгоняя очередной поток холода, который стал чуть меньше, но никуда не ушел. Затаился, выжидая, чтобы ударить, когда я отпущу контроль над чувствами. И понимая, что у Николь не освоен дар, а значит, любые сильные эмоции могут сорвать у нее контроль. И тогда за свои же чувства она расплатится выгоранием. «Маркус, я был невероятно осторожен. И как наставник пытался оставаться с Николь предельно корректен. Вот скажи, как я могу сказать ей о своих чувствах, зная, чем это может для нее в такой период обернуться? Никогда же себе не прощу». Маркус посмотрел на меня, но возразить ему на это было нечего. «Есть еще другая сторона этой эмоциональной нестабильности. У водников, который только осваивает дар». Продолжил я. Маркус нахмурился, кажется, начиная догадываться, к чему я клоню. «Привязка. Здесь мы уязвимы в разы больше, чем остальные одаренные. А теперь представь. Николь попала в непростую ситуацию, когда у нее только-только проснулся третий уровень способностей. И чуть на острове не погибла, едва не попала в лапы земного правительства, а до этого еще и любимую работу потеряла. И рядом, по сути, не оказалось никого, кроме меня. Именно я стал для нее точкой опоры, щитом от всех бед, получил безграничное доверие, понимаешь?» «Да, понимаю», — задумчиво протянул Маркус. Я потёр виски, ощущая, как внутри скапливается горечь. «Маркус, где гарантия, что со стороны Николь это именно любовь, а не простая симпатия? Я себя слишком хорошо помню в этом возрасте. Оставшись один, я оказался растерян настолько, что был готов эмоционально цепляться за любого, кто готов поддержать». Я покачал головой, мельком вспоминая те времена в Ариадской военной академии. Оно вроде и отогрело, и отболело уже давно. Но забыть о том отчаянии, которое испытывал после смерти родителей, я так и не мог. И всем сердцем желал, чтобы с подобным не столкнулась Николь. Но как удержаться на грани, не перейти ее? Есть ли она между заботой и привязкой? Я не знал ответа на этот вопрос. А есть ведь еще и третий момент. Я вздохнул и посмотрел на молчавшего друга. Я дал слово Эдварду, человеку, который мне жизнь спас, позаботиться о его дочери, и не могу его нарушить. Маркус потянулся к кружке, явно взяв время осмыслить и проанализировать сказанное. Пока он пил чай, я сделал несколько глубоких вдохов, не давая откату взять верх. Эмоциональная нестабильность с возможностью потерять контроль и получить выгорание, психологическая привязка, обещание отцу Николь — вычленил друг главное из всего сказанного. Это мне все понятно. С особенностями дара водников я знаком. Маркус чуть помедлил, прежде чем продолжить. Эрик, а что, если чувства Николь настоящие? И это именно любовь. Ты про то, что если я оттолкну, будет еще хуже? Уточнил я. Неразделенная любовь однозначно может оказать именно такой эффект, какого я так сильно опасаюсь. Она ведь и по тебе ударит, так же, как и по Николь. Тут не имеет значения, освоен у тебя дар или нет. И есть еще такой момент. Упустить ведь можешь женщину всей своей жизни. Потерять и не вернуть. Я закрыл глаза, чувствуя, как внутри разрывается от чувств, с трудом принимая сказанное. Сделал несколько глубоких и шумных вдохов, гася эмоции. Но в этот раз простое упражнение, призванное возвращать душевное равновесие, почти не помогло. «Маркус, Николь важна для меня, как никто другой. Я люблю ее практически до беспамятства. Но сейчас, когда у Николь период эмоциональной нестабильности, когда наши чувства могут привести ее к выгоранию, рисковать ей я не стану». «То есть станешь ждать?» — спросил Маркус, который знал меня, как никто другой. «Держаться, зубами цепляться, не поддаваться на провокации?» «Да», — Маркус вздохнул. Он понимал, как это будет сложно, а я боялся и представить. Только отступать действительно не стану. «Мне заранее жалко и звездный ветер, и Ариатум», — друг покачал головой и вздохнул. «Я справлюсь. Справится он». Маркус задумчиво постучал пальцами по подлокотнику кресла. «Сомневаешься во мне? Думаю, чем могу помочь. И тебе, и Николь. Сдаются эмоции у вас еще не улеглись. Лучше бы провести хоть какое-то время порознь, немного остыть. Хочешь отправить меня на недельку-другую на какую-то планету с заданием?» Сухо поинтересовался я, догадываясь, куда мой друг и начальник клонит. «Да не поможет это», — махнул рукой Маркус, и я непонимающе уставился на него. «Диар вон в свое время в самом начале отношений с Алекс, когда у них случился разлад, на другой край вселенной забрался, чтобы забыться, на свадьбу к мужчине, которому спас жизнь, полетел. И знаешь, чем все закончилось?» Я уставился на Маркуса, даже не пытаясь строить предположений. «Тем, что лучшей подругой невесты оказалась Алекс. Или Шархатов, он вспомни, свою Кас по всему космосу год искал. А когда встретил ее в звездном ветре, практически сразу сообщил, что они должны работать вместе. А при чем тут? Не продержишься ты долго, Эрик. Никому из нас еще это не удалось, когда дело касалось любимой женщины. Да и Николь. Дар-то ей кто будет помогать осваивать?» От новой информации я растерялся. Конечно, что-то я слышал об отношениях одаренных, но не с такими подробностями. «Так что на завтра дам тебе задание на другом конце Ариата. За сутки другие управишься. Оно, конечно, не срочное, но что уж теперь. Придешь в себя заодно, настроишься и правильные слова для Николь подберешь». В голосе Маркуса звучала теперь легкая смешинка, будто он заранее знал, что из этой затеи выйдет. Но разубеждать меня ни в чем не стал. «Хорошо, Николь. На мой взгляд, лучше вам еще какое-то время не видеться. Сегодня оставайся и ночуй в жилом боксе звездного ветра. С откатом вон справляйся. Твоей подопечной я сам позвоню. Тем более и дело на завтра для нее у меня тоже есть. Там ариатский заповедник уже несколько дней, как обрывает мне Лиар звонками, прося отпустить к ним Николь, чтобы она проконсультировала их по морским ядовитым гадам». Я с облегчением выдохнул. Маркус всегда находил самые удачные решения. Вот и сейчас сделал так же. Николь будет в безопасности, силу использовать ей не придется. А я наберусь решимости и дальше держаться от нее на расстоянии. «Спасибо», — коротко поблагодарил я. «Сочтёмся», — хмыкнул Маркус, поднимаясь и отвечая на звонок Ники.